Глава 13. «Он силен умом, силен душой, силен телом», — сказал сильный яростный голос в голове Ронина. «Замечательные качества, при других обстоятельствах», — ответил первому второй, более спокойный голос. «Правда откроется», — настаивал первый. «Я ни за что не потерплю неудачу». Ронину казалось, что он плывет вне своего тела. Но где он плыл, волшебник сказать не мог. Он чувствовал, будто висит между жизнью и смертью, сном и пробуждением, тьмой и светом. Ничто не было абсолютно истинным или неверным. «Хватит!» – прервал третий голос, до боли знакомый ему. «Он пробыл там уже достаточно. Верните его мне пока!» И внезапно Ронин очнулся на поляне Кинарии. Солнце стояло высоко. Но был ли это полдень или просто уловка волшебного леса, человек не знал. Ронин попытался подняться, но, как и прежде, его тело не повиновалось ему. Он услышал шаги, и внезапно небо заслонили рога лесного повелителя. «Вы жизнестойкий, чародей Ронин», – прогрохотал Кинарий. «Вы удивили даже того, кого удивить сложно. И ближе к делу. Вы удержали свои тайны при себе. Однако это было глупо. Нет ничего, что я мог бы рассказать вам». Ронин удивился, что его рот все еще слушался. «Это еще надо доказать. Мы узнаем, что случилось с вашим другом. И почему вы, те, кто не должен быть здесь, все же здесь». Выражение лица полубога смягчилось. «А пока я сделаю все, чтобы вы отдохнули. Вы заслужили это». Он взмахнул рукой лица Ронина, и волшебник уснул. Красу очень хотелось бы знать, где он находится. Пещера, в которой он проснулся, не бередила воспоминаний. Он не ощущал присутствия других существ, тем более из его рода, и это беспокоило его. Тот, кто наблюдал за ними, просто принес его сюда, чтобы избавиться от него. Он считал, что Крас умрет здесь? Последний вариант был очень даже возможен. Боли и изнурения продолжали истощать дракона-мага. Крас чувствовал себя так, будто кто-то оторвал от него половину. Его память все еще подводила его. И он боялся, что эта болезнь лишь ухудшится со временем. Временем, которого у него не было. «Я не предамся отчаянию. Только не я!» С усилием поднявшись на ноги, он осмотрелся вокруг. Для человека или орка пещера показалась бы почти черной, однако Крас смог разглядеть ее убранство почти так же, как если бы здесь сияло солнце. Он увидел огромные зубчатые сталактиты и сталагмиты, отметил каждую трещину и щель, бегущие вдоль стен, приметил даже крошечных слепых ящериц, стрелой бегавших вокруг маленьких щелей. К сожалению, он не увидел выхода. «Нет у меня времени для этих игр!» Огрызнулся он в пустоту. Его слова отозвались эхом, с каждым повтором все больше насмехаясь над ним. Он что-то упустил, конечно же, его поместили сюда по какой-то причине, но какой? Тогда Крас вспомнил методы своего народа. Методы, которые по отношению к недраконам были очень жестокими. Мрачная улыбка заиграла на его лице, скрытым капюшоном. Выпрямившись, маг начал медленно поворачиваться по кругу. Глаза его ни разу не моргнули. В то же самое время он произносил ритуал приветствия, говоря на языке более древнем, чем сам мир. Он повторил приветствие 3 раза, подчеркивая те его нюансы, которые можно было узнать только из источника этого языка. Если бы это не привлекло внимание его захватчиков, ничто бы не смогло. «Говорить на языке тех, кто установил небеса и землю на свои места?» – прогремел кто-то. «Языки тех, кто создал нас, должно быть один из нас», — сказал другой. «Поскольку он не может быть одним из них, должно узнать больше». И внезапно из воздуха появились, окружив крошечное тело, 4 гигантских красных дракона, рассевшихся вокруг Краса. Их необъятные крылья были сложены сзади. Они следили за волшебником, как будто он был маленьким, но вкусным кусочком пищи. Коль они думали потрясти его якобы примитивные чувства, то еще раз потерпели неудачу. «Определенно один из нас», – пробормотал более крупный самец, увенчанный огромным гребнем. Он фыркнул, послав клуб дыма прямо на Краса. «И поэтому я принес его сюда», – громко заметил самец поменьше. «Поэтому и кроме того, его непрерывное хныканье…» Непринужденно чувствуя себя, будучи окруженным дымом, Крас повернулся ко второму самцу. «Если бы ты использовал интуицию, которую дали тебе создателям, ты узнал бы меня и понял бы, насколько безотлагательно мое предупреждение. Тогда мы были бы избавлены от этого хаотического бегства из царства лесного повелителя». «Я до сих пор не уверен, что не сделал ошибку, приведя тебя сюда». «Куда сюда?» Все четыре дракона кинули в удивлении назад головы. Теперь заговорила одна из двух самок. «Если ты один из нас, маленький дракон, тогда ты должен знать это так же хорошо, как знаешь свое гнездо». Крас проклял свою память. Это могло быть только одним местом. «Так я нахожусь в домашних пещерах? Я нахожусь в царстве любимой Алекстразы? Королевы жизни?» «Ты хотел прийти сюда», – напомнил меньший самец. «Вопрос остается открытым», – прервала его вторая самка, моложе и ухоженнее, чем остальные. «Откуда ты пришел?» «Пусть приходит, откуда хочет», – неожиданно вмешался новый голос. «Если он сможет ответить мне на простой вопрос». Четыре левиафана и Крас повернулись туда, где сидел пятый, и, очевидно, более старший дракон. От двух других самцов его отличал внушительный гребень, идущий от вершины головы вниз через плечи. Он превосходил второго дракона на несколько тонн, и даже когти его были длиннее, чем крошечный человечек, стоящий посреди гигантов. Но, несмотря на его огромные размеры и явное господство, его глаза были внимательны и полны мудрости. Он больше, чем любой другой, имел влияние на исход авантюры Краса. «Если ты один из нас, тогда, несмотря на тот облик, что ты носишь, ты должен знать, кто я», – прогрохотал дракон. Волшебник боролся со своими изодранными воспоминаниями. Конечно, он знал этого дракона, но не мог вспомнить имени. Его тело напрягалось, и кровь вскипала от того, как он боролся с туманом в голове. Крас знал, что если он не сможет обратиться к этому гиганту по имени, он будет навсегда отвергнут, будет навсегда лишен возможности предупредить свой народ об опасности, вызванной своим присутствием в этом времени. И затем, после колоссальных усилий, имя, которое он должен был знать почти так же, как свое собственное, соскользнуло с его губ. «Вы Тиранострас. Тиран. Знающий супруг Алекстразы». Его гордость от того, что он сумел вспомнить имя и звание темного красного гиганта, должно быть, была очень заметна, поскольку Тиранострас издал громкий, почти человеческий смех. «Ты действительно один из нас, но я еще не могу пропустить тебя. Тот, кто принес тебя, назвал твое имя, но оно неверно, ибо среди нас имя у каждого одно. У каждого свое». «Нет никакой ошибки», – настаивал дракон-маг. «И я могу объяснить, почему». Супруг Алекстразы покачал своей огромной головой. Струйка дыма побежала из его ноздрей. «Твое объяснение, малыш, было передано нам. И тем не менее, оно кажется слишком удивительным, чтобы быть правдой. Вы говорите о падении во владение вневременного Насдорма. Но даже он не мог быть столь небрежным, чтобы сделать то, что ты показал». «Он просто запутался, это ясно», – сказал тот, что наблюдал за лесом. «Один из нас, признаю, но раненый в несчастном случае или по злому умыслу». «Возможно». Тиранострас удивил остальных драконов, опустив голову прямо к Расу. «Но узнав меня, ты ответил на мой вопрос. Ты стаи, так что имеешь права и привилегии в эти самые тайные ниши этого логова. Иди. Я приведу тебя к той, кто разгадает эту загадку. К той, кто знает всю свою стаю, ибо она знает всех своих детей. Она узнает тебя. И так мы узнаем правду». «Вы проведете меня к Алекстразе?» «Тоже как не я. Взбирайся на мою шею, если сможешь». Даже несмотря на физическое истощение, Красу удалось карабкаться. Его подстегивала не только мысль, что он наконец найдет помощь, но и просто возможность еще раз увидеть свою возлюбленную, даже если она не узнает его. Огромный дракон нес Краса через длинные туннели и пещеры, которые он, по идее, должен был узнавать. Но лишь время от времени появлялся некий проблеск воспоминаний. Каждый раз недостаточно, чтобы удовлетворить волшебника. Иногда они встречались с другими драконами, но ни один не показался Красу знакомым. Хотя когда-то он знал всех драконов красной стаи. Ему было жаль, что он не был в сознании, когда его принесли сюда. Пейзаж, окружавший логово красной стаи, возможно, пробудил бы его воспоминания. Кроме того, что может быть прекраснее, чем дракон на пике своей власти? Еще раз узреть высокие крутые горы, покрытые сотнями больших трещин, каждая вторая из которых была входом в царство Алекстразы. С этих пор прошли бесчисленные века. И Крас всегда оплакивал их конец. Оплакивал конец эпохи драконов. «Возможно, я смогу убедить ее, чтобы она позволила мне увидеть землю драконов в последний раз, прежде чем она решит, что сделать со мной». Огромное тело Тираностраза легко летело по высоким гладким туннелям. Крас чувствовал приступ мучительной ревности, ведь он собирался говорить со своей возлюбленной, но был вынужден делать это в незрачном смертном теле. Он очень любил меньшие расы, много времени проводя среди них. Но теперь, когда само его существование было на грани прерывания, Крас предпочел бы свой истинный облик. Внезапно они увидели впереди яркое, но приятное сияние. Они приближались, и красноватый жар прогрел Краса изнутри и снаружи заставил его думать о детстве, об учении жить в небе так же, как на земле. В его голове мелькали мимолетные воспоминания о жизни, и впервые с момента своего прибытия в это время дракон-маг почти обрел себя. Они прибыли к источнику этого великолепного тепла, ко входу в огромную пещеру. Опустившись на четвереньки у входа, Тираностраз опустил голову и прогрохотал. «С вашего разрешения, моя любовь! Моя жизнь!» «Всегда!» – послышался в ответ нежный всесильный голос. «Всегда для тебя!» И снова Крас почувствовал укол ревности. Но он знал, что говорившая любит его так же сильно, как любит Левиафана, принесшего его. Королева жизни любила так сильно не только своих супругов, но и всю свою стаю. Вообще она любила все живые существа этого мира. Хотя эта любовь не помешает ей уничтожить то, что будет угрожать жизням других. И об этом он преднамеренно решил не говорить Ронину. Это пришло к нему в голову в самом начале. Один из способов избежать дальнейших искривлений времени состоит в том, чтобы убрать то, чего здесь не должно быть. Чтобы спасти историю от страшных изменений, Алекстразе, возможно, придется убить его и человеческого волшебника. Как только он и Тираностраз вошли, все мысли о том, что случится с ним, исчезли, потому что Крас созерцал ту, что навсегда завладела его сердцем и душой. Поразительный жар, который проникал в каждый уголок и щель огромной пещеры, исходил от сверкающего красного дракона. Алекстраза была самой великой своего вида. Она была вдвое больше гиганта, на котором летал Крас. Но несмотря на это, в этом гиганте чувствовалась врожденная мягкость. И как раз, когда волшебник смотрел, королева жизни нежно перенесла хрупкое яйцо теплоты своего тела на дымовую отдушину, где она аккуратно его поместила. Она была окружена яйцами. Они были везде. Эти яйца были ее последней кладкой, очень большой кладкой. Каждая из них была с ногу по высоте. Огромная по большинству стандартов, но крошечная по сравнению с тем, кто отложил его. Крас насчитал 3 дюжины. Только половина вылупится. И только половина из них доживет до взрослой жизни. Но это было путем дракона. Суровое начало предвосхищает славную чудесную жизнь. Картину окаймляло множество цветов, которые не могли бы существовать при таких условиях. Тем более под землей. Здесь были ползущие по стенам вьюнки и растянувшиеся ковры фиолетового флокса. Золотые лилии украсили гнездо. А розы и орхидеи росли там, где отдыхала сама Алекстраза. Каждое растение цвело, питаемое великолепием королевы жизни. Кристально чистый поток протекал через пещеру, проходя недалеко от матери. Дабы она могла пить, когда пожелает. Спокойное подземное журчание завершало идиллию. Дракон опустил голову так, чтобы крошечный наездник мог спуститься. Не сводя глаз с Алекстразы, маг-дракон ступил на пол пещеры, затем опустился на одно колено. «Моя королева». Но она посмотрела на огромного самца, который принес Краса. «Тиранострас, не оставишь ли нас на некоторое время?» Без слов гигант покинул пещеру. Королева жизни перевела свой пристальный взгляд на Краса, но ничего не сказала. Он стоял на коленях перед ней, ожидая некого знака, что она узнала его, но ничего не происходило. Не в состоянии больше хранить молчание, Крас, задыхаясь, молвил. «Моя королева! Мой мир может случиться так, что вы, зная всех существ, не узнаете меня!» Она осматривала его сквозь щель век, а затем ответила. «Я знаю то, что ощущаю, и знаю то, что чувствую, и руководствуюсь этим. Я выслушала твою историю, которую ты рассказал с должным вниманием. Я уже решила, что должно быть сделано. Но для начала есть кое-что еще, кого нужно привлечь к нам. Ибо мнение его столь же дорого для меня, как мое собственное. Ах, вот и он!» Из другого прохода появился взрослый самец, лишь немного меньше Тиранострасса. Вошедший двигался тяжело, как будто каждый шаг давался ему непосильным трудом. Длинный, слиняла темно-красной чешуей и усталыми глазами. Он казался намного старше, чем супруг Алекстразы. Пока волшебник не понял, что это не возраст, так потрепал дракона, а некая неизвестная болезнь. «Вы звали меня, моя Алекстраза?» Как только Крас услышал голос ослабевшего гиганта, мир перед ним снова перевернулся вверх дном. Он запнулся в смятении, отступив от самца. Королева жизни была достаточно наблюдательна, чтобы заметить его реакцию, хотя ее пристальный взгляд по большей части был направлен на пришедшего. «Я просила, чтобы ты был здесь, да. Прости мне, если это слишком сильно тебя утомляет». «Нет ничего, что я не сделал бы для вас, моя любовь. Мой мир». Она указала на волшебника, который все еще стоял, как молнии пораженный. «Это... как вы назвали себя?» «Кор... Крас, моя королева». «Крас? Ну ладно. Пусть будет Крас». Ее тон намекнул, что ее позабавила внезапная заминка и смена имени. Она снова повернулась к больному гиганту. «А это Крас, один из моих самых любимых существ. Мой новый супруг. Тот, кому я обращаюсь за советами. Будучи одним из нас, ты, возможно, слышал о нем. Его имя Кориал Страс». Они скакали по петлявшему лесному пути. И Малфурион уже начал верить, что они оторвались от преследователей. Он выбрал путь, который вел по скалам и другим местам, где лапы саблезубов оставят немного следов, надеясь, что те, кто следовал за ними, уже ушли в неправильном направлении. Дорога к месту встречи с Кинарием отнимала больше времени, чем обычно. Но Малфурион решил, что он не может рисковать. Он все еще не знал, что подумает лесной повелитель, когда услышит, что наделал его ученик. Когда они приблизились к месту встречи, Малфурион замедлил свою кошку. Брокс сделал то же самое, но не столь удачно. «Мы остановимся», — проворчал орк, озираясь и видя только вокруг деревья. «Здесь?» «Почти. Только через несколько минут. Скоро появится дуб». Несмотря на то, что они были близки к цели, ночного эльфа все больше и больше что-то беспокоило. Одно время ему казалось, что он чувствует, как чьи-то глаза наблюдают за ними. Но, оглядываясь, он видел только спокойный лес. Его все еще колотило от осознания того, что его жизнь навсегда изменилась. Если лунная стража узнала его, он рисковал быть изгнанным. Самое страшное наказание, которому могли приговорить ночного эльфа, за исключением смерти. Его народ отвернулся бы от него, считая его мертвым. Даже если он все еще будет дышать, никто не поможет ему. Никто не встретится с ним взглядом. Даже Тиранда и Илидан. Он совершил еще одно преступление, оставив охотников сражаться с демоническим существом, которое Брокс назвал «Зверь Скверный». Если Зверь Скверный поранил или убил хотя бы одного из них, то вместе с тем он убил надежду Малфуриона все исправить. И что еще хуже, он будет ответственен за потерю невинных жизней. Но все же, что он мог сделать? Единственный другой выбор привел бы к тому, что он отдал бы Брокса в руки Лунной Стражи и в конечном счете в крепость Черного Грача. Дуб, которого он искал, внезапно предстал перед ним, дав Малфуриону возможность на время забыть о своих проблемах. Для кого-то другого это дерево было бы простым деревом, но для Малфуриона это был древний страж. Один из тех, что служил Кинарию дольше, чем кто бы то ни было. Это высокое, толстое, покрытое очень морщинистой корой дерево видело, как росла остальная часть леса. Оно пережило бесчисленное множество представителей своего вида и было свидетелем тысяч поколений животных. Оно узнало Малфуриона, когда он приблизился. Листья широкой кроны громко зашелестели, несмотря на то, что ветра не было. Это было древней речью всех деревьев, и ночной эльф гордился тем, что Кинарий обучил его ей. «Я должен попросить у тебя одолжение». «Я твой должник. Проси». Указав на дуб, Малфурион сказал: «Спешься, подойди к дереву. Коснись ладонью ствола там, где видишь нарост из коры». Орк понятия не имел, зачем это от него требуется, но поскольку его просил Малфурион, он немедленно повиновался. Отдав узды ночному эльфу, Брокс устало подошел к стражу. Огромный воин смотрелся в ствол, а затем положил мясистую руку туда, куда указывал Малфурион. Повернув голову, чтобы посмотреть на товарища, орк прогремел: «И что тебе?» Он рыкнул от удивления, потому что его рука провалилась в кору, как будто та стала грязью. Брокс чуть было не выдернул руку обратно, но Малфурион быстро приказал ему оставаться неподвижным. «Ничего не делай. Просто стой там. Оно изучает тебя. Твою руку будет покалывать, но не более». Он не объяснил, что означало это покалывание. А ведь крошечные корешки изнутри стража теперь проникали в плоть орка. Дуб изучал Брокса, ненадолго становясь частью его самого. Растения и животные слились вместе. Дуб навсегда запомнил Брокса, независимо от того, сколько столетий пройдет. Вена на шее орка безумно пульсировала, признак растущего беспокойства. К его чести Брок стоял столь же неподвижно, как и дуб. Его глаза уставились на то место, где исчезла его рука. Внезапно он отступил на шаг. Дерево так же резко, как и захватило, отпустило его руку. Брокс быстро сгибал ее, проверяя пальцы, и, похоже, даже пересчитывая их. «Теперь путь для нас открыт», – объявил Малфурион. Вместе с Броксом, снова оседлавшим кошку, ночной эльф прошел мимо дуба. Как только он проехал стража, Малфурион ощутил изменения в воздухе. Если бы им не разрешили войти, они с Броксом, возможно, проехали бы мимо, но никогда не нашли бы поляну. Только те, кому Кинарий разрешил прибыть к нему, найдет путь за стражами. Чем дальше они шли, тем заметнее были изменения окружающей их природы. Освежающий бриз охлаждал обоих. Птицы прыгали по веткам и пели на деревьях, окружавших их. Сами деревья радостно трепетали, в особенности приветствуя ночного эльфа, который мог понять их. Приятное чувство охватило обоих. Малфурион даже уловил намек на улыбку на грубом лице орка. Барьер из плотных деревьев резко преградил им путь. Брокс посмотрел на Малфуриона, который дал знак, что они должны спешиться. После того, как оба сделали это, Малфурион повел орка вдоль узкого следа, едва видного среди деревьев. Они шагали в течение нескольких минут перед тем, как выйти на ярко освещенное открытое место, поросшее высокой мягкой травой и огромными цветами с яркими лепестками. Поляна лесного повелителя. Кто-то был на поляне, окруженный кольцом цветов, но это был не Кинарий. Сидевший в центре кольца подскочил при виде пары. Его странные глаза задержались на орке, как будто он знал, кем тот был. «Ты?» Незнакомец пробормотал зеленокожему воину. «Тебя не должно быть здесь!» Брокс неверно понял его замечание. «Я пришел с ним, волшебник, и не нуждаюсь в твоем разрешении». Но огненно-рыжий незнакомец, какой расе он принадлежал, Малфурион не знал. Покачал головой и начал было идти к орку, но остановился на краю кольца, бросив любопытствующий взгляд на цветы, которые в свою очередь теперь как будто сами изучали его. Незнакомец в капюшоне проговорил: «Это не твое время. Ты вообще не должен быть здесь!» Он поднял руку, что показалось ночному эльфу угрозой. Вспомнив использованное Броксом слово «волшебник», Малфурион быстро подготовил собственное заклинание, надеясь, что друидическое учение Кинария больше поможет ему в этом священном месте, чем магия волшебнику. Внезапно в небе грянул гром, и не стихавший легкий бриз превратился в бурю. Брокса и Малфуриона откинуло назад на несколько шагов. Шибло с ног и волшебника, который с трудом удержался, чтобы не упасть за кольцо. «Не бывать этому в моем святилище!» – громко заявил голос Кинария. Рядом с цветочным барьером резкий ветер поднял листья, грязь, ветки и другие маленькие части леса, кружая их, создавая вихрь. Маленький смерч стремительно рос, в то время как листья и остальные части вихря образовывали высокую фигуру. И как только воздух успокоился, Кинарий шагнул вперед, чтобы рассмотреть Малфуриона и остальных. «Я ожидал лучшего от тебя», – спокойно заметил он ночному эльфу. «Но настали странные времена». Он следил за Броксом. «И становятся более странными с каждым пролетающим часом». Орк вызывающе зарычал на Кинария. Малфурион быстро заставил его замолчать. «Это повелитель леса, полубог Кинарий. Тот, кому я вел тебя, Брокс». Брокс немного успокоился, затем указал на волшебника. «А этот, он, другой полубог?» «Он часть загадки», – ответил Кинарий. «А ты, надеюсь, другой кусочек этой головоломки?» В фигуре в кольце он добавил. «Ты узнал этого вновь прибывшего, друг Ронин». Одетый в робу заклинатель ничего не сказал. Полубог покачал головой в явном разочаровании. «Я не причиню тебе вреда, Ронин. Но появилось слишком много того, что я и другие находим тревожным и неправильным. Ты твой потерянный друг. А теперь еще один». «Его имя Брокс», – вставил Малфурион. «Это его зовут Брокс», – поправил Кинарий. «Других подобных ему даже я никогда не встречал. И как же Брокс прибыл сюда, ученик? Я подозреваю, что тут сокрыта целая тревожная история». Кивнув, ночной эльф немедленно рассказал историю спасения орка, походу беря всю вину на себя. О Тиранде или Дане он даже не упомянул. Но Кинарий намного старше и мудрее своего ученика, прочел в нем большую часть правды. «Я же сказал, что судьбы тебя и твоего брата разойдутся по разным путям. Я думаю, что наконец это распутье наступило. Независимо от того, знаешь ли ты это или нет. Я не понимаю. Время для этого разговора еще не пришло». Полубог внезапно отвернулся от Малфуриона и Брокса, смотря в лес. Кроны деревьев, окружавших поляну, внезапно задрожали от волнения. «И время именно то, чего нам сейчас не хватает. Вы должны подготовиться. Ты тоже, друг Ронин». «Я?» – ляпнул волшебник. «Что такое Шандо?» Малфурион чувствовал ярость деревьев. Освещенное солнцем небо заволокло тучами. Снова поднялся ветер. Тень упала на величественное лицо Кинария. Темная тень, которая даже Малфуриона заставила опасаться своего учителя. Лесной повелитель протянул вперед руки, как будто пытаясь охватить что-то, что никто не мог увидеть. «Мы подверглись нападению. И я боюсь, что даже я не смогу защитить всех вас». Одинокий зверь скверны шел по следам за каким-то животным и его наездником, ведомый не запахом, а скорее волшебством последнего. Так же, как плоть и кровь, энергия волшебства и колдовства была его пищей. И как и любой из его вида, зверь скверны был всегда голоден. Смертные существа не заметили бы волшебства дуба, но он не демон. Он ухватился за эту неподвижную добычу, страшные щупальцы быстро протянулись и ударили в толстый ствол. Дуб сделал все, что мог, сражаясь со своим неожиданным противником. Корни пытались запутать лапы, но зверь уворачивался. Ветви падали на него, тщетно пытаясь ударить, но не могли помешать толстошкурому существу. Когда это не сработало, дуб издал странный пронзительный звук, все повышая его частоту. Вскоре он достиг уровня, неслышимого большинством животных. Но для зверя скверный звук был мучителен. Демон скулил, пытался спрятать голову, но в то же время не выпускал стража. Оба сражались. В конце концов, демон оказался сильнее. Истощенный, теряющий все больше своего природного волшебства, дуб увидал, пока не погиб так же, как и лунные стражи, убитый на своем посту через тысячи лет защиты этого пути. Зверь потряс головой, затем вдохнул воздух. Щупальца нетерпеливо тянулись дальше, но демон удерживал их. Он вырос, ибо пожрал древнее волшебство дуба, и теперь стал почти вдвое больше прежнего. Затем произошла метаморфоза. Густое черное сияние окружило зверя, полностью окутав демона. В нем зверь искривлялся в разных направлениях, как будто пытался вырваться из самого себя. И чем больше пытался, тем больше получалось. Одна голова, две головы, три, четыре, пять. Каждая голова сливалась, таща и таща. За головами показались толстые шеи, мускулистые плечи, затем сильные туловища и ноги. Наевшись богатой магией древнего стража, один зверь скверны стал целой стаей. Такое большое усилие ослабило демонов, но они быстро приходили в себя. Знание, что впереди лежит больше еды, больше силы, только подстегивало их. Как один зверь скверны кинулись к поляне.